Глава 15. Религиозный диспут. Мы сели в машины. МПЛ, пикап, X. И тронулись в путь. Чернокубск остался позади, растворяясь в утреннем тумане. Дорога на юг тянулась через степи и редкие лесополосы. Я долго думал и все же выбрал путь не вдоль моря. Просто потому, что трасса вдоль побережья регулярно ныряла в горные перевалы, и заблокировать нас там было очень несложно. А вторая дорога, хоть и длиннее на сотню километров почти, изобиловала десятками ответвлений, параллельных грунтовок и тому подобного. Чёрт из два тут кто-то нас перехватит. Просто изрешетим из трех пулеметов. Первые 2 часа мы ехали в напряженном молчании. Каждый думал о своем, переваривая события последних дней. Нелегко нам далось спасение Чернокубска. Я сидел за рулем своего любимого джипа, держась справа от МПЛ. Пикап, соответственно, шел слева. Классическое построение клином, где бронированный кузов МПЛ прикрывал нас от чего угодно. Пейзаж за окном менялся медленно. Поля подсолнечника, иссушенные солнцем, с поникшими к земле черными головами сгнивших растений. Первая же живая деревня, встретившаяся нам, ощетинилась стволами. Издалека нам замахали красным флагом. Я скомандовал остановку и увидел транспарант. «Чумные уроды, уезжайте в свой город». Да уж, похоже, либо сюда пришли слухи, либо уже и здесь бушевала Немезида. Оказалось второе. Вторая и третья деревни также угрожающе встретили нас. А вот четвертая стояла тихой и безмолвной. Я уже подумал, что тут всех сожрали зомбаки, когда понял, что в воздухе здорово пахнет шашлыками. Такими подгоревшими шашлыками. Источник запаха нашелся в центре поселка. Похоже, тут лежали все его жители в виде обугленных тел. Кажется, какие-то добрые люди стянули сюда всех, кого нашли, и просто спалили. Хорошо, если предварительно умертвив. Я надеялся, что дальше станет лучше, но напрасно. Похоже, что первая волна зараженных боевым вирусом людей бежала именно в этом направлении. И теперь у нас на пути был целый пул мертвых или умирающих поселков. Увидев все это, я уже заранее знал, что меня ждет, и не ошибся. Уже во втором по счету поселке, зараженном Немезидой, МПЛ начал тормозить. Я взял рацию и жестко скомандовал. «Ольга, скорость прибавь, в поселке не задерживаемся!» «Но тут Аня...» «Шли ее нахрен, если не поймет, выйдем на трассу, пусть пересаживается ко мне, я сам поговорю!» В рации было слышно возмущение Аньки, но их отрезал щелчок отжатой тангенты. Грузовик набрал ход, и мы проскочили умирающий поселок. Сразу за табличкой, обозначавшей окончание населенного пункта, я добавил газу и, обогнав МПЛ, прижался к обочине. Грузовик тоже сбросил скорость и остановился. Аня вылетела из МПЛ разъяренной фурией. «Ты! Какого хрена ты себе позволяешь, Джей? Там больные! Почему мы не остановились?» «Потому что население этой деревни около 1000 человек. Хочешь, я посчитаю тебе, сколько дней мы проторчим тут, пытаясь спасти всех, кого можем?» «И что? Мы куда-то торопимся, что ли? Зато много тех, кто не имеет и тени шанса выжить, с нашей помощью сумели бы выжить. И сдохнуть от рук соседей. Ань, как ты думаешь, что сейчас происходит на границах этой области, а?» Она немного опешила от этого вопроса. «В смысле? Я не понимаю». «Да в прямом смысле. Ну вот что сейчас происходит через плюс-минус 50-100 километров в области моста? Откуда же я знаю-то?» «Я тебе расскажу, а проверим через несколько часов. Там строят баррикады, устанавливают на них пулеметы и огнеметы и развешивают таблички с надписями «Вертайтесь взад». «Да с чего ты это взял?» «С того, что зараза здесь уже не первый день и распространяется во все стороны. Вспомни сожженные трупы». «Это дикость!» «Аня, это выживание. Лечения нет. Ну, вернее, о том, что оно есть, знаем сейчас только мы, шейные люди в Чернокубске. Остальные не знают. И даже вот скажи мы сейчас, что лекарство есть, кто нам поверит, а? Смертельную болячку все уже видели и успели испугаться. Испуганные люди нападают или бегут. От инфекции не убежишь, значит, надо нападать. Все заболевшие или побывавшие там, где бушует зараза, потенциальный источник угрозы». «Ладно, но почему ты не хочешь помочь этим-то людям?» «Ань, потому что вот те 100 доз, что я вытребовал себе, это наш с вами пропуск через кордон, на случай, если вдруг не сможем просто пробиться силой. За такой объем нас пропустят без проблем, и не придется светить возможностью производства». «Да? А как же твое утверждение о том, что никто не поверит?» «Очень просто. Я дам им две дозы, предложу проверить. Проверят и захотят себе вакцину. Поторгуемся, и нас пропустят». Аня набрала воздуха в легкие и, ничего не сказав, просто развернулась и ушла. Похоже, до нее начала доходить, пусть и людоедская, не буду спорить, но вполне пристойная логика выживания нашей группы. Мы проехали еще 20 км. По пути было еще пара поселков, но в них уже явно побывали очистители. Трупы животных валялись у дороги, коровы, лошади, овцы, сожженные прямо там, где их застали те, кто похозяйничал тут. Воздух пал гарью и смертью. В сам поселок даже заезжать смысла не было. Я отсюда видел дымящиеся дома и проваленные крыши. Живых мы тут вряд ли найдем. «Жей, глянь налево!» Позвал меня по рации Пейн. Я посмотрел. На обочине стояла перевернутая машина, легковушка, какая-то лада. Рядом с ней несколько тел, сожженных дотла. Видимо, пытались уехать, но не успели. Номера на легковушке, кстати, были чернокубские, с кодом 321. «Видел. Едем дальше». Мы проехали мимо еще нескольких подобных сцен. Везде одно и то же. Расстрелянные машины, сожженные трупы и ни одного следа грабежа. Вечером мы добрались до большого шоссе, трассы М4. Та самая, которой я так старался избежать в Танаисе. Тут она была совершенно пустынна и фактически безальтернативна на протяжении как минимум 20 км. Кроме нее были только небольшие грунтовки, причудливо вьющиеся между лиманами и солончаками. 10 км, как я опасался, наткнулись на блокпост. Это был не просто импровизированный заслон, а серьезная конструкция. Бетонные блоки, уложенные в несколько рядов, мешки с песком, образующие импровизированное укрытие, и колючая проволока, натянутая между столбами. За баррикадой стояли два потрёпанных, но все еще грозных БТР. Их башни медленно поворачивались, отслеживая наше приближение. Рядом примостился грузовик с установленным на крыше крупнокалиберным пулеметом. Люди, охранявшие пост, были кто в чем: одни в форме даже с погонами, другие без. Но всех их объединяло одно — это были хорошо вооруженные, дисциплинированные и объединенные общей целью люди. Не бандиты, а организованная группа, возможно, остатки какой-то воинской части, решившие взять под контроль этот участок трассы, и их союзники. Прорываться или говорить — вот в чем был вопрос. Прорыв означал серьезный риск. У нас есть пулеметы на машинах, мы могли бы нанести урон. Напротив, БТР с их пушками и тяжелой броней шансы были не в нашу пользу. К тому же любой выстрел мог привлечь внимание других групп в округе. И тогда мы бы оказались в ловушке. А в том, что такие группы тут есть, я не сомневался. Разговор. Ну, у меня в запасе было 100 ампул сыворотки от Немезиды. Половины должно хватить, чтобы купить проход. Это был наш самый ценный ресурс сейчас. Ни оружие, ни топливо. А именно эта сыворотка, способная спасти жизни в мире, где внезапно, помимо зомби, появилась эта еще и чума из лаборатории, убивающая все живое. Я решил рискнуть переговорами. Надеюсь, что эти ребята окажутся разумными. «Всем стоп!» Я скомандовал по рации, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно. «Оружие на изготовку, но не стрелять без команды. Я иду поговорить. Если что, прикройте меня огнем. Я вылез из джипа. Поднял руки вверх, показывая, что без оружия, и медленно пошел вперед. Ветер степи трепал мою куртку, а солнце слепило глаза. Я не отводил взгляда от баррикады. С той стороны вышел крепкий мужик в камуфляже, с погонами майора на плечах, явно командир. За ним следовали двое подчиненных с автоматами наготове. Их лица были напряженными, пальцы лежали на спусковых крючках. «Стой! Кто такие? Откуда? Куда?» Голос майора был грубым, но в нем сквозила усталость человека, который уже давно стоит на этом посту и видел слишком много. «Джей!» Я старался говорить ровно, без угрозы. «Мы едем с севера, из Чернокубска. Нам нужно на юг, на остров». «Пф! Из Чернокубска? Там чума бушует, как в аду. Мы не пропустим оттуда никого!» Я попытался подойти, но он тут же вскинул автомат, направляя его мне в голову. «Ни шагу дальше! Разворачивайтесь и валите назад, пока мы не открыли огонь!» Я ожидал такого ответа. Чума Немезида сеяла панику повсюду, и любой, кто мог быть зараженным, становился изгоем. Но у нас было преимущество. «Знаю про чуму. Мы помогли тамошнему боссу наладить производство лекарства. Сыворотка от Немезиды. Она работает, проверена на людях. Эпидемия хана!» Он усмехнулся недоверчиво, скрестив руки на груди, но в глазах мелькнуло любопытство. «Лекарство! Брехня! Никто еще не нашел ничего подобного! А уж если у вас есть лекарство, почему вы не делитесь им с людьми, а? Ноу-хау все себе?» «Делюсь. Вот прямо сейчас с тобой, майор, я могу поделиться. Дам две ампулы на пробу. Думаю, больного вы найдете без проблем. Одну вколите сразу, второй утром. Но результат и так будет виден через час-полтора. Если сработает, поторгуемся за проход. Если нет, разворачиваемся без вопросов». Майор задумался, переглянулся с подчиненными. Один из них что-то прошептал ему на ухо, и он кивнул все еще скептически. «Ладно, давай, но без фокусов. Одно неверное движение, и вы все ляжете здесь». Я вернулся к МПЛ, открыл ящик с сывороткой и взял две ампулы. Передал их майору через баррикаду. Тот ушел за укрытие, и мы ждали в напряжении полчаса. Время тянулось бесконечно, пока солнце опускалось все ниже. Наконец он вернулся, и на его лице была довольная, почти удивленная мина. «Работает, черт возьми, реально работает! Парень, который был на последней стадии, пришел в себя через 20 минут. Сколько у вас всего?» «Все, что есть, те мои. Хотите половину, пропустите нас без вопросов и без досмотра». Торговались мы минут 10, стоя под закатным солнцем. Майор пытался сбить цену, аргументируя, что у них мало людей и много зараженных в лагере за постом. Но я стоял на своем. В итоге сошлись на 50 ампулах. Он велел убрать баррикаду. Солдаты оттащили блоки и проволоку, и мы проехали. На прощание майор предупредил, глядя в сторону юга. «Дальше все хуже. Фанатики шастают повсюду, называют себя карателями Господа. Сжигают всех подряд во имя Бога. Считают чуму кара небесной. Будьте осторожны». Мы кивнули и рванули дальше, оставив блокпост позади. Трасса М4 была относительно чистой. Асфальт потрескался, но без серьезных завалов. Но через пару часов, когда солнце уже садилось, окрашивая небо в кроваво-красные тона, нас остановила засада. Две машины стояли поперек дороги. Пикап и старый автобус, обвешанные деревянными крестами и надписями вроде «Гнев Господень» и «Кара за грехи». Из них высыпало десятка-полтора людей в рваных робах с крестами на шеях и разномастным оружием в руках. От дробовиков до самодельных дубин. Впереди стоял бородатый тип в черной сутане с потрёпанным экземпляром Библии в одной руке и дробовиком в другой. Его глаза горели фанатичным огнем, а голос, когда он заговорил, был полон праведного гнева. «Стойте, грешники!» — заорал он, поднимая Библию над головой. «Мы — каратели Господа! Ваши машины мне не знакомы, а значит, вы можете быть несущими зло!» «Гатом буду». Этот оратор реально говорил большими буквами. Тем временем псих продолжал. «Это чума! Кара за грехи человечества, неспосланная Всевышним! Кто вы и откуда? Говорите, или мы очистим вас огнем!» Мы вылезли из машин, но оружие не прятали. Руки лежали на прикладах, готовые к действию. Николай, весь из себя возвышенный и пафосный, вышел вперед. Похоже, он всегда был тем, кто пытался говорить по-хорошему, полагаясь на веру и слово. Автомат на плече вполне гармонировал с обликом святоши в рясе поверх бронежилета. Он поднял руки в примирительном жесте, стараясь выглядеть мирно. «Братья во Христе! Мы тоже верующие! Я — отец Николай, священник. Мы едем с миром, не ищем беды. Не стоит прибегать к насилию. Господь учит милосердию, а не мести». Бородатый прищурился. Его борода дрожала от ярости, но в глазах мелькнуло что-то вроде любопытства. Видимо, наличие священника в нашей группе его задело. «Верующие?» — переспросил он насмешливо, открывая Библию на случайной странице. «А откуда вы? Вы выглядите как беглецы от кары. Господь сказал в Откровении, и выйдет из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду. Это чума одна из тех язв!» Николай не отступил, шагнув ближе, но держа руки на виду. «Я знаю Писание, брат. Но вспомните слова Христа в Евангелии от Матфея. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Чума — это испытание, да. но не кара, которую мы должны вершить сами. Господь дал нам свободу воли, чтобы помогать ближним, а не судить их. Мы несем помощь, а не зло». Паначка рассмеялся, но в его смехе была нотка неуверенности, и его последователи зашептались, переглядываясь. «Помощь! Вы лжете! Господь карает грешников, как в дни Ноя! И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что в мысли и помышления сердца их были зло во всякое время! Вы — часть этого развращения! Откуда вы идете? Говорите правду, или мы испытаем вашу веру огнем?» Николай вздохнул, пытаясь урезонить их логикой веры. Он говорил искренне, но в пылу спора слова вырвались случайно. «Мы из Чернокопска, где чума началась? Но мы не больны, да и там уже нашли сыворотку, лекарство от этой беды. Это была проверка от Господа, а не дьявольское искушение. Вспомните притчу о добром самаритянине. Даже врагам нужно помогать». «Чернокопск! Гнездо порока! Там сатана развел свою заразу! Вы — посланники дьявола! Господь сказал, не мир пришел я принести на землю, но меч! Вы несете ложь, а лекарство от этой заразы лишь одно — очистительное пламя во имя Отца!» Его последователи взвыли, поднимая оружие, и диспут перерос в перестрелку. Николай резво отпрыгнул и скорчился за бронированной мордой икса. «Огонь!» — крикнул я, и воздух взорвался грохотом пулеметов. МГ на пикапе ожил первым. Пейн дал длинную очередь, укладывая троих фанатиков, которые бежали вперед с криками. В иксе за пулемет встал я сам, поливая огнем автобус, за которым спрятались остальные. Пули прошивали металл, заставляя их падать один за другим. Основная масса фанатиков легла под этим градом. Их яростные атаки разбивались о нашу огневую мощь. Николай с АКМ в руках стрелял короткими очередями, целясь точно, бормоча под нос. «Господи, прости этого дурака, он не со зла!» Бой длился минуты три, но казался вечностью. Фанатики были яростны, но не организованы. Они лезли вперед с криками «За Господа!», размахивая крестами и стреляя наугад. Двое попытались забросить самодельную бомбу, но Пейн снял их метким выстрелом из пулемета. В итоге все их тела усеяли асфальт, а наш отряд отделался лишь царапинами и помятой броней и одной серьезной потери. Мы смотрели место боя, дыша тяжело от адреналина. Николай подошел к телам, склонив голову, опустив АКМ. «Господи, прости их душ. Они заблудили в страхе и фанатизме своем, но ты милосерден, прими их в царствие твое, очисти от грехов, как ты очистил разбойника на кресте. Аминь». Вдруг он согнулся пополам, закашлялся. Изо рта хлынула кровь, черная, густая, с прожилками слизи. Он упал на колени, хватаясь за горло, его глаза расширились от боли и ужаса. «Николай!» — закричала Аня, подбегая с аптечкой. Она быстро достала ампулу сыворотки, вколола ему в шею прямо через ткань сутаны. Он задрожал, кашель утих через несколько секунд, но лицо оставалось бледным. «Что это было?» — спросил я, помогая ему встать. Аня побледнела, оглядывая нас всех с тревогой. «Немезида, классические симптомы. Кровавая рвота на поздней стадии. Он подхватил, наверное, еще там, в Чернокопске. Он же ходил там в больницу, соборовал умирающих. Вирус передается воздушно-капельным путем через контакт, а костюм у него появился позже. И если он заболел, значит, возможно, вся группа теперь больна. Мы могли вдохнуть вирус, коснуться зараженного предмета. Нам всем нужно провериться как можно скорее и, возможно, вколоть сыворотку профилактически».